Глава 5. Элф порылся в своих папках, вспоминая подробности случаев, которые приходилось расследовать еще до того, как власти признали существование кризиса. Искал он дела, связанные с подростками. На ум пришла симпатичная девочка у кафе, не желавшая садиться в машину для снимка. Как же звали ту самцу, что тогда поставила точку? Уничижительное определение самца, использующееся вместо самоубийцы, придумала фирма, занимающаяся связями с общественностью, вскоре перешедшая под крыло комитета по контролю, в рамках кампании по антипиару, набирающей силу тенденции. Увы, попытка не дала эффекта. Наконец он наткнулся на нужное имя. Оливер, преподаватель, 53 года. Выпрыгнул в окно школы. Информация поступила от Теллина из районной газетенки. Над его фамилией Элф обнаружил запись карандашом. Поставил точку, сообщили школьники. Сбоку был приписан номер телефона и два адреса. «Почему бы вам не собрать подростков?» — предложил ассистент. «Можно с ними поговорить, организовать дискуссию». «Ты не понимаешь. В такой обстановке они не будут вести себя естественно. А мне действительно нужно знать, что они на самом деле думают, чем могут помочь, если вообще могут». Слово «действительно» в исполнении Элфа звучало невероятно, и он сам немного смутился. Ассистент тоже решил, что случилось невозможное, провожая взглядом выскочившего из кабинета шефа, на ходу запахнувшегося в грязное замшевое пальто. Грязное, потому что слишком многие работники химчистки поставили точку. Два грузовика службы санутилизации проехали по встречной полосе, когда-то отделенной сплошной белой разметкой. И Элф, резко выкрутив руль, высунулся из окна и выругался. Дальше дороги опустели, и до пригорода он добрался без приключений, хотя машина прыгала и переваливалась через груды пропитанного влагой мусора. Мусороуборочные предприятия остановились примерно в то же время, когда с улиц пропали дворники. На тротуарах там и сям стояли фигуры людей у пылающих костров, наполняющих город кислой вонью горящих отходов. Элф с трудом узнал район и приметный угол у станции подземки, где однажды встретился с шестеркой из местной газетки. Тот еще носил тирольскую шляпу. Рядом находилась кофейня, и Элф, припарковав машину у обочины, зашел внутрь. В зале было пусто. Лишь высокая молодая уроженка Вест-Индии одиноко стояла за стойкой. Когда девушка принесла кофе, Элф попытался ее разговорить. «Наверное, вечером здесь будет много молодежи». «Очень много», — буркнула она. «Никогда не слышали, чтобы они упоминали мистера Оливера, мистера Теллина или меня. Кстати, я Элф соседски, будем знакомы». Ожидаемой возбужденной реакции не последовало. «Они вообще никого не называют мистерами», — пожала плечами девушка. «Я имею в виду компанию ребят из большой муниципальной школы. Они сюда еще заглядывают». «Школы больше нет. Все учителя поставили точку, и дети спалили здание. Вы из комитета по контролю? На самом деле я ничего об этом не знаю». «Нет-нет, вовсе нет. Я сотрудничаю с прессой и телевидением. За соседским забором. Наверное, слышали». «Говорят, телевидение скоро прикажет долго жить. Слишком мало там осталось народу». Элф решил немного проехаться по району и вернуться в кофейню ближе к вечеру. Высокие многоэтажные башни, грязно-лимонного и сливового оттенков, вонзались в странное темно-лиловое небо. Пустые улицы между ними были заставлены переполненными мусорными баками, между которыми чернели следы кострищ. Брошенные машины со спущенными колесами и изъеденными ржавчиной кузовами перекрывали тротуары или, никому не нужные, стояли поперек проезжей части. По мере того, как накапливались напряжение и разочарование, а смерть на чаше весов судьбы медленно перевешивала жизнь, нередко трудности с парковкой становились последней каплей. Некоторые водители, врезавшиеся в плотную стену автомобилей у своего дома, оставались сидеть за рулем, поглядывая на шланг, к которому примеривались уже несколько недель, и, наконец, решившись, присоединяли другой его конец к выхлопной трубе. Элф объезжал подобный затор, когда подхваченная порывом ветра старая газета прилипла к ветровому стеклу, и ягуар на полном ходу врезался в ржавую развалюху, перегораживающую половину проезжей части. Ошеломленный ударом, эльф выбрался наружу. Новые жизненные испытания заставили его удрученно покачать головой. «Господи, что же будет дальше?» — пробормотал он. Радиатор, к счастью, остался невредим. Фары горели, однако вся передняя часть машины была искорежена. Впрочем, не критично. Видимо, ехать она сможет. На улице царила полная тишина. Несколько неясных фигур, вывернувших из-за угла, медленно двинулись в его направлении. Элф сел за руль и завел двигатель. Приняв вид человека, которому все нипочем, он, напевая про себя, включил заднюю передачу и медленно выжал сцепление. Двигатель работал без перебоев. Машина чуть сдвинулась назад. Элф усмехнулся и сказал: «Отлично, дорогая». Попытавшись выкрутить руль до упора влево, чтобы высвободить машину из зацепа, он лишь сильно потянул руку. Еще и колесо заклинило, ни туда, ни сюда. Элф снова попробовал крутануть руль, но вспотевшая ладонь резко соскользнула с рулевого колеса. Стараясь сохранить равновесие, он непроизвольно надавил на педаль газа, и ягуар, описав дугу, врезался задним бампером в соседнее ржавое корыто и засел на его разбитом капоте. Элф нецензурно выругался, заметив краем глаза приближающуюся группу молодых людей. Те подталкивали друг друга и что-то говорили, явно насчет него. Тяжело дыша и продолжая сыпать проклятиями, он снова воткнул передачу и вцепился в руль, однако толком ничего не добился. Пришлось нажать на тормоз, чтобы ненароком не въехать остатками переднего бампера в завал, из которого только что высвободился. Элф вылез из машины. Группа подростков, 4 парня и 3 девушки, наблюдали за его потугами. «Раскачай ее, отец!» — крикнул один из парней. «Покрути еще рулем из стороны в сторону!» Элф наклонился, сделав вид, что изучает переднюю ось и рулевую тягу. Увидеть ему удалось лишь покрытое грязью днище да заляпанный пятнами масла асфальт. Когда он выпрямился, шайка молча смотрела на него. Пара лиц показалась Элфу знакомыми. «Это Элф Соседский», — пробормотала одна из девочек. «Совершенно верно, ребята», — отозвался Элф. «У меня тут, видите ли, небольшая неприятность». Компания разглядывала его, не говоря ни слова. «Не знаете, есть ли поблизости действующий автосервис?» После долгого молчания один из парней подал голос. «Скажи ему, Кэти, что Эрни и Чарли заправляют здесь единственной уцелевшей мастерской». Мучительно вспоминая, где мог видеть девочку, Элф пожал плечами. «Мастерской занимаются дети?» Он поздно сообразил, что вместо недоверия в его голосе должно прозвучать восхищение. «Да, дети», — хмыкнул один из парней, засунув руки в карманы черной кожаной куртки и приблизившись на шаг. «Хрычи, которые там работали, поставили точку. А что же ты от них отстаешь?» «Да, почему ты не поставил точку?» Хором подхватила компания. «Слушайте, ребята, ваша цыпочка не ошиблась. Я действительно Элф-соседский. Помните слово «молодым» и «за соседским забором»?» «Помним, как не помнить?» «Раз так, почему бы вам не помочь? Найдите мне другую машину, способную ехать, а ягуар я потом заберу». «Еще чего?» Характер возникшего затруднения подействовал на Элфа странным образом. В его жизни случались эпизоды, когда приходилось кому-то платить, чтобы тебя быстро вытащили из беды. Для этого, в конце концов, и зарабатываются деньги. Зачем сходить с ума, пытаясь отремонтировать машину своими силами? Или, допустим, продумывать дизайн квартиры, готовить еду и мыть посуду? Столкнувшись с неисправностью ягуара и полным отсутствием сервиса, Элф почувствовал себя уязвимым и даже ущербным. В технике он ровным счетом ничего не соображал. Шайка молча пялилась на него в упор, чего-то ждала. Осознавая бесполезность попыток, но в глубине души надеясь на чудо, Элф решил проявить упорство. Сел за руль и завел двигатель. Вероятно, к бессмысленным действиям его подталкивали пристальные взгляды детей. Он нетерпеливо воткнул передачу и не успел затормозить, когда машина резко дернулась и ударила стоящую рядом синюю развалюху. Смятый бампер Ягуара с готовностью прильнул к ее радиатору, словно девичья грудь к нетерпеливым рукам любовника. Из горла эльфа вырвалось невольное рыдание. Всхлипнув, он глянул в боковое окошко. Семеро подростков покатывались со смеху. Наконец, его растущее раздражение нашло осязаемую мишень. Эльф снова выбрался из машины, по давней привычке оглянувшись через правое плечо, хоть на дороге не было и признаков движения. «Как бы вы смеялись, будь это ваша машина!» бросил он, приблизившись к глумящимся подросткам. «Была вашей, станет нашей!» хмыкнул Эрни. «Я приехал сюда, стараясь помочь людям!» заговорил эльф. «Хотел спросить, какую помощь могли бы оказать вы? Однако вы даже не захотели выручить меня с чертовой машиной. Дожил до седых волос, а все во власти иллюзий». Ему вдруг показалось, что перед ним вздымается высоченная волна отчаяния и отвращения к себе. Вот-вот захлестнет с головой и поглотит. Он протянул руку к ребятам, словно инвалид, вымаливающий исцеление у святого источника или у оракула. «А ведь я искал именно вас». Элф вспомнил о своей миссии и предпринял последнюю попытку взять себя в руки. Начал рассказывать детям о пугающей статистике, намекать, якобы обладает секретной информацией. Те стояли молча, не отводя от него взгляда. «Друзья, как насчет собрать людей, организовать встречу? У меня есть несколько подходящих сценариев. Допустим, мы общаемся. Может быть, немного расходимся во мнениях. Потом вы берете слово и приводите причины, по которым не следует ставить точку. Понимаете меня?» «И какие же это причины?» — осведомился самый высокий, элегантно одетый парень. «Помогите мне для начала найти авто на ходу», — попросил эльф. Никто даже не подумал тронуться с места, и он обернулся к Ягуару. Забрался в салон, повернул ключ в замке зажигания. Шум мотора успокаивал. Придумав, что небольшая пауза поможет устранить проблему, он выждал пару минут, включил передачу и начал раскачивать автомобиль, крутя рулем в разные стороны. Потеряв над собой контроль, крикнул, словно машина сознательно пыталась ему помешать. «Если не выберешься, разобью к чертовой матери!» Двигатель надсадно завыл. Взвизгнули шины. Эльф мельком увидел лица молчаливых наблюдателей. Вложил всю силу, вывернув руль до отказа, и Ягуар сдвинулся с места. Он газанул и завилял по дороге, не обращая внимания на то, как машину ведет в сторону. Из-за угла вдруг вывернул грузовик службы санутилизации, реквестированный у одной из прачечных. «Качество и сервис», — гласил все еще читаемый лозунг на капоте. Водитель наверняка выпил перед рейсом, и его тяжелая машина пересекла дорогу Ягуару, почти не слушающемуся руля. Дунул ветер, и еще один газетный лист, взлетев с дрейфующей мусорной кучи, прилип к стеклу прямо напротив водительского сиденья. Чертыхнувшись, эльф ударил по тормозам, однако опоздал. Грузовик влетел в легковушку, и ее передок словно взорвался. Во все стороны полетели сверкающие осколки ветрового стекла. Газетный лист провалился внутрь салона и облепил лицо эльфа. Не чувствуя ног, он содрал газету, мельком отметив знакомую гарнитуру. Его собственная колонка. Следует ли пороть девочек-подростков? «Обязательно», — говорит Фелисити Мэнли из муниципального отдела образования. «Ни в коем случае», — заявляет преподобный Стивенс, известный как суровый ошейник. «А как считаете вы, приятели?» Эльф бросил взгляд вниз. «Куда делись ноги?» Однако они были на месте. Видимо, от удара в крыше машины образовалась дыра, потому что на эльфа падали капли дождя. Странные капли. Тяжелые, красные. Они постепенно пропитывали газету, пиджак и рубашку. Подростки подскочили к Ягуару и заглянули в искореженный салон. «Ну, теперь мы никогда не поймем, кто победил бы в пари. Уже не докажешь, хотел он поставить точку или нет». «Хотел, хотел!» «С чего ты взял?» «Да какая разница?» —